Лишь самые общие внешние данные. Нам неизвестна даже его фамилия. Всякий раз он говорил, что их интересует высокий блондин. Все его зарубежные коллеги спрашивали, почему потребовалась их помощь, о каком преступлении идет речь. После этого вопроса в парижском узле связи повисала напряженная тишина. Скажем так, кем бы ни был этот мужчина, у него есть характерная особенность. Он профессиональный наемный убийца самого высокого класса. Нет, не гангстер, но политический убийца, успешно выполнивший не одно поручение. Нас интересует, не значится ли такой человек в ваших архивах, даже если он никогда не работал в вашей стране. А может, вы о ком-то вспомните? Теперь уже долго молчала другая сторона, и голоса звучали спокойнее, с ноткой озабоченности. Лебель нисколько не сомневался, что его собеседники сразу же догадаются, на что он намекает, но не может сказать. Профессионального убийцу, да еще одного из лучших в мире, во Францию могла привлечь только одна цель. Ответы он получил одинаковые. «Да, разумеется, мы просмотрим архивы. Я постараюсь позвонить еще сегодня. Счастливо, Клод. Желаю удачи». В последний раз, выключив микрофон, Лебель подумал о том, сколько пройдет времени, прежде чем министры иностранных дел, а то и премьер-министры семи стран, узнают о происходящем. Вероятно, немного. Даже полицейский в таких случаях должен ставить в известность политиков. Но он полагал, что министры не скажут лишнего. Несмотря на различия в политических убеждениях, сильные мира сего скованы прочной цепью. Все они принадлежали к одному клубу, клубу власть имущих. Они сплачивались против общих врагов, и кто мог бы для них быть большим врагом, чем наемный убийца? И тем не менее Лебель отдавал себе отчет, что на его карьере будет поставлен крест, если кто-то из них сообщит прессе о французском запросе. Более всего его тревожили англичане. Моллинсону он доверял полностью, но понимал, что тот должен обратиться в более высокие инстанции. Лишь 7 месяцев назад Шарль де Голль грубо отказал Британии, когда та обратилась с просьбой о вступлении в общий рынок. И после пресс-конференции генерала 23 января Министерство иностранных дел Британии развернуло столь откровенную антидеголевскую кампанию, что это заметил даже такой аполитичный человек, как Лебель. Не захотят ли они воспользоваться подвернувшейся возможностью поквитаться со стариком? Лебель еще раз взглянул на умолкший динамик. Корон тихо сидел рядом. «Пошли». Маленький комиссар поднялся и направился к двери. «Давай-ка позавтракаем и попробуем немного поспать. Делать нам пока больше нечего». Заместитель комиссара Энтони Моллинсон положил микрофон и, нахмурившись, покинул пункт связи, даже не ответив на приветствие молодого полисмена, заступившего на утреннюю вахту. Он все еще хмурился, когда вошел в кабинет, просторный, но скромно обставленный, выходящий к окнам на Темзу. Цель проводимого Лебелем расследования и его мотивы трактовались однозначно. Французская полиция получила сигнал, что первоклассный наемный убийца вышел на охоту, и, естественно, обеспокоилась. Как и предчувствовал Лебель, не требовалось большого ума, чтобы догадаться, что во Франции августа 1963 года в перекрестие оптического прицела наемного убийцы такого класса мог попасть только один человек. Опытный полицейский Моллинсон сразу понял, в каком сложном положении оказался Лебель. «Бедняга, вырвалось у него.